Глава 8. Первая поездка. «Здравствуйте, уважаемая Зарая», – мило улыбнувшись, проворковала Алина. Вышедшая на крыльцо дородная женщина при виде посетительницы сразу же озарилась довольной улыбкой. А отчего ей не быть довольной, коль скоро визит этой красавицы сулит ей выгоду? Оттого и гостей держать на улице не стала. «Алина, радость моя! Наконец-то ты навестила меня, а я, признаться, прямо заждалась». Радость-то выражает, но при этом не без опаски посматривает на высокого и до зубов вооруженного незнакомца, стоящего за спиной девушки. Сквозь открытую калитку видна самобеглая то ли повозка, то ли коляска. Что там и как, доподлинно неизвестно, но понятно, что сваха пришлых приехала именно на нем. Доходили слухи, что Алина посещала вольный хутор Найхтан на самобеглой коляске. И вроде как на ней приезжал какой-то очень богатый жених. Вдруг опять у нее нашелся кто-то при деньгах? Очень может быть. «Познакомьтесь, уважаемая Зарая, это мой помощник и охранник Игорь». Проходя во двор мимо служанки, представила девушка сопровождающего. «Очень приятно, молодой человек, прошу в дом». Зарая сделала приглашающий жест и тут же бросила служанке. «Латона, самовар, подай и булочки». «Слушаюсь, хозяйка». Признаться, Игорь пребывал в некотором ступоре. Одно дело посетить крестьянский хутор. Ну что тут такого в конце-то концов? Деревня она есть деревня. Одета странно, так и что с того? Ему доводилось видеть в селах на земле необычную одежку. Не на всех селянах, ясное дело, но тем не менее. Бурката же... Город побольше Невьянска, объединивший все селения и хутора в радиусе 30 километров в одноименное княжество, поражало своей стариной. Игорю казалось, что он находится на съемочной площадке, где снимался фильм о конце 19-го столетия. Все эти сюртуки, фраки, кафтаны, длинные в пол платья и юбки, шляпки с вуалью и перышками. Да много чего. Взять вот хозяйку. Дородная женщина в глухом под горло платье с плотно облегающим выдающуюся грудь лифом. Далее идет то, что должно, по идее, быть талией, но тут уж, как в том спектакле Ханума, талии попросту нет. Ниже пышная юбка, наверняка чуть ли не с десятком подъюбников. Ха. А еще есть в ней что-то от свахи из фильма «Женитьба Бальзаминова». Ну вот очень похоже. Разве что говорят на совершенно незнакомом языке. Ну как совершенно? Игорь, конечно, успел выучить несколько отдельных слов и фраз на талосском. Но картину это особо не меняло. Да. Коль скоро им придется иметь дело с аборигенами, то надо бы ускорить изучение их речи. Сама Бурката тоже разительно отличалась от Невьянска. Если в столице землян, как и в отдельных поселениях, преобладал саман в голландском стиле, то здесь все больше деревянная постройка, уже изрядно разбавленная кирпичными домами. Доля последних, судя по многочисленным строительствам, растет день ото дня. Игорь наблюдал подобный стиль как в Ессентуках, так и в Пятигорске. Правда, те здания выглядели практически ветхими. Здесь же все с иголочки, даже самые старые дома не могли похвастать изрядным возрастом. Очень может быть, что это всего лишь результат должного ухода. Здесь ведь нет коммунальных служб. Все дома принадлежат собственникам. А за своим смотреть будешь куда как лучше, если ты, конечно, хозяин. «Чай у вас, как всегда, великолепен», – оставляя пустую чашку и благостно вздыхая, произнесла Алина. «Спасибо», – с явным акцентом выдал Игорь, следуя примеру девушки. «И как всегда, астанацкий», – также, отставляя от себя чашку, ответила на любезность хозяйка. Наверняка чай с острова Астаната считался лучшим, ну и был дорогим, ясное дело. А иначе к чему так важничать и акцентировать на этом внимание? Игорю припомнился его знакомый, который неизменно указывал каждому из гостей на то, что ванная итальянская, плитка испанская, шпатлевка германская, и непременно назовет, в какую сумму ему это обошлось, дабы никто не сомневался, что в дом вложено изрядно, и с благосостоянием у него все в порядке. Впрочем, чай и впрямь был приятным на вкус. «Уважаемая Зарайя, я хотела поблагодарить вас за помощь. На хуторе Найхтан все прошло просто отлично». Говоря это, девушка выложила перед женщиной золотой червонец. «О как! Да тут не все так просто. Михайлова имела свою агентуру в лице штатной свахи Буркаты. Игорь не удивится, если это окажется Ханумой, ну той самой, что лучшая сваха Тифлиса. Во всяком случае, именно на это указывает гонорар только за наводку». «Хм. Или не только. Ну кто отдаст свою кровиночку, пусть и засидевшуюся в девках, не пойми в чьи руки? А тут за неизвестного поручилась уважаемая и заслуживающая доверия сваха». «Я рада, моя девочка, что у тебя все сложилось как надо». «И еще», – спохватилась девушка, – «вот фотографические карточки Алоны и Веноры. А муж Мелиты сам навестит ее родителей, еще и гостинцы передаст. Он с нами приехал». «И в качестве кого? Он наш машинист?» «Да, дорогая, ты слов на ветер не бросаешь. Сказала, что определишь девушек хорошим мужьям. И если судить по фотографическим карточкам, они вполне счастливы. Собиралась поставить свое дело на более высокую ступень, и вот приехала на собственном автомобиле». Игорь понимал через три слова на пятое, но все же худо-бедно нить разговора улавливал. Пусть это было непросто и в основном держалось на ассоциативном ряде. Вот стоит только его кому-нибудь отвлечь, хоть на пару секунд, и все. Больше ничего не поймает, кроме отдельных слов. А так пока еще следил за диалогом. Складывалась у него и картинка с накладными расходами, упомянутыми Алиной Витальевной, когда они договаривались о сотрудничестве. Итак, за каждую увезенную невесту откат в виде червонца. Да плюс предоставление доказательств в виде фотографий счастливых семейных пар. А каждая карточка, на секундочку, стоит 50 копеек. «Вот что, дорогая, Таргутов я навещу вместе с тобой», – решительно произнесла Зарайя. «Я и сама хотела вас спросить об этом, но не знала, найдется ли у вас для этого свободная минута», – искренне заверила Михайлова. Деньги деньгами, но авторитет в их деле куда как дороже. Если бы местная сваха могла обойтись без пришлой, то настаивала бы на единоличном посещении семьи жены Артема. С ним в компании, ясное дело. Но при имеющемся раскладе они получались не разлей вода. Во всяком случае, пока Алина не приобретет достаточный авторитет, чтобы работать самостоятельно. Впрочем, ерунда все это. Алине либо заводить в городах аборигенов собственные филиалы брачных агентств, либо продолжать сотрудничать со свахами. И, пожалуй, второе куда выгоднее обеим сторонам. Главное, чтобы их не озарила гениальная мысль ввозить счастливых невест на побывку в родные дома. Так сказать, в качестве рекламной акции. Кстати, ход будет сильнейшим. Но Игорь и не думал озвучивать свою идею. «Итак, дорогая, что касается невест на сегодняшний день...» Удовлетворенно потирая руки, наконец перешла к главному Зарайя. «Вот-вот, лучше ближе к делу. Игорь даже напрягся, когда уловил суть сказанного. Для него это был серьезный вопрос. Ни пулемет, ни дополнительного бойца Алина Витальевна оплачивать не собиралась. Она вообще считала неправильным излишний милитаристский подход». Мало того, при подъезде к городу настояла на том, чтобы гатлинг убрали с турели. Хотя этим оружием местных никак не удивишь, и особых запретов на него нет. Жалование Васютина и Волкова, то есть Ворота и Волка, целиком легло на его плечи. А тут еще и на банковском счету осталось всего лишь 100 рублей. Сумма, конечно, вполне солидная, но на фоне уплывших 1500 явно не впечатляла. Угу. Один гатлинг обошелся в 500. Словом, если их предприятие не начнет приносить прибыль, то он банкрот. Без вариантов. «Прямо в городе у меня на примете есть три засидевшиеся девицы и три вдовы. и еще одна девица на хуторе близ города», – начала пояснять Зарая. «Девицам по сколько лет?» – деловито поинтересовалась Алина Витальевна. 23, 26 и 27. Все примерного поведения и не уродины. Просто так уж сложилось», – поспешила уточнить сваха. «Родители, в принципе, не против отдать дочерей пришлым». «Что значит «в принципе»?» «Горхоты вроде бы и согласны, но в то же время считают, что девица не так уж стара. Может, еще и найдется жених». «Это та, которая 23?» «Да». «Ладно», – пожала плечами девушка. «Имеющихся уже больше, чем надо. Даже 6 – это слишком много. Я пока увезу только 5. Им ведь еще и достойных женихов подобрать надо. А для этого они должны будут пообщаться, узнать друг друга поближе». «Это еще зачем?» – в удивлении вздернула бровь сваха. «А затем? Я ничуть не лукавила, когда говорила о том, что сделаю все, что смогу, чтобы пристроить невест наилучшим образом». Постучав пальцем по предоставленным фотографиям, ответила девушка. «Лучше расскажите о вдовах». «Всем до 40, дети уже выросли, обзавелись собственными семьями. Но бабы еще не старые, телом крепкие и родить еще могут. Но не сложилась бабья доля». «Хорошо. Значит, заберу 3 вдов и 2 девушек». «Каких девушек?» Тут же насторожилась сваха. «Любых, кроме той, что из горхотов». «А чего это ты ее сразу отметаешь?» – всполошилась сваха. «Так вы же сами сказали, что там родители против». «Не говорила я такого», – тут же возразила Зарая. «Я сказала, что они и сами не ведают, чего хотят. Но если Амису заберут увозом, то вроде как и им никакого урона, и девицу пристроят». «Да к чему городить сложности, коль скоро можно обойтись и без этого?» «Амиса хорошая девушка. И миленькая, и скромная, и тихая, и работящая, и рот у них справный, и хутор недалеко от Бурката стоит», – не унималась сваха. «Так если она вся такая пригожая, чего же тогда до сих пор в девицах?» «А того, что глава их рода никак не приставится, чтоб ему икалось до заката. Ему, видишь, какая-то гадалка нагадала, что 3-я дочка его старшего сына будет оберегом старика. Мол, если с ней что случится, так и ему не жить. Ну и как такую от себя отпустить? Желает ее все время подле себя видеть. А кто ему воспротивится? Так что он не против ее замужества, но чтобы муж в их род шел жить. А где такое видано, чтобы так-то? Если только какой бродяга без рода, без племени. Ну и такого поди еще сыщи. Вот родители и желают хоть как устроить ее жизнь. Уж и на увоз согласны. Пусть и прогневается старик, а там честь по чести, слово от нее доброе привезешь, и все успокоится. Девочка грамоте обучена и письмо знает». Все то время, пока сваха распиналась, Алина смотрела на нее долгим и внимательным взглядом. Потом тихо вздохнула, обернулась к Бородину и заговорила на русском. Незачем Зарае знать, о чем толкуют пришлые. «Игорь Юрьевич, шаман», – поправил он ее. «За границей княжества только шаман и никак иначе. И на ты». «Ладно, но не называйте меня рысью, не поймут». «Хорошо». «Угу». Позывной сваха девушка отвергла в самой категоричной форме. «Неблагозвучно. И коль скоро нужен позывной, то так тому и быть. Но при этом обязательно милой, пятнистой и смертоносной кошечкой». «Ну, до смертоносности ей еще далеко, а так вполне нормальный вариант». «Так в чем проблема?» – подбодрил он девушку. «Проблема в том, что наша сваха, похоже, имеет свой собственный интерес в том, чтобы пристроить девицу замуж». «То есть помимо вас?» «Ну а что, коль скоро Алина Витальевна, то и обращаться к ней следует на «вы». «Именно. А потому предлагает выдать девушку замуж увозом. Иных вариантов нет». «И что это под собой подразумевает?» «Нужно будет тайком прокрасться в дом и как бы выкрасть девушку». «Как бы выкрасть или выкрасть?» «Как бы. Она сама пойдет с вами и не доставит никаких хлопот. Это я обеспечу». «Я так понимаю, мы заинтересованы в свахе?» «Не скажу, что Зарая незаменима. В конце концов, она не единственная сваха в Буркате. Но на данный момент альтернативы ей у меня нет». «Как нет особо и своего авторитета. Запустит какую сплетню и пиши пропало». «И что она может сделать?» Может просто поднять визг, дескать, я лгунья и отправляю девушек прямиком в рабство к горцам или степнякам. Да хоть в бордель в Невьянске. Поверят легко. Ну и что тогда рассусоливать? Соглашайтесь. Но на будущее не мешало бы подумать насчет контрмер. Нужно, кивнула девушка. Уважаемая Зарайя, моя охрана готова устроить девушке увоз. Но, как вы понимаете, я должна сама поговорить с каждой из невест. Разумеется, как это было всегда и как мы оговаривали, с готовностью согласилась сваха. Как-то уж очень радостно согласилась. Игорь готов спорить, что она тут же сорвет минимум двойной гонорар, а 10 рублей для крестьянской семьи – это большие деньги. Но, похоже, родители готовы заплатить. Просто сомнительно, чтобы сваха так-то ратовала за красивые глазки или меньший интерес. После чаепития и предварительной беседы отправились прямиком к родителям жены Артема. Благо торгуты проживали в самом Буркате. Да. Понятно, отчего на девчонку никто не позарился. Родители жили откровенно бедно, если не сказать, влачили жалкое существование на окраине города. Но Зарайя, ничуть не чураясь, вошла на подворье. Туда же не менее решительно направилась Михайлова, толкая перед собой Соболева. Тот вынужден был натянуть на лицо самую любезную улыбку, да еще и лезть с обнимашками к чумазам и нечесанным родителям. Одаривать подарками и их, и малолетних деток – нехилый удар под дых парню. Михайлова, конечно, говорила, что его супруга из очень бедной семьи, но он даже представить себе не мог, что настолько. Игорь считал, что знаком с укладом аборигенов, прожив неделю в гостях у хуторян. Но подобного тоже не ожидал. «Да, крестьянам тяжко». Но себя не теряют. Эти же, с позволения сказать, горожане. Бросил взгляд на Алину. Едва сдерживается при виде этой семейки. И ведь не впервые здесь. Знала, как дела обстоят. Впрочем, а как она может относиться к этим горе-родителям? Настрогали деток мал-мала-меньше и не думают оторвать свои задницы, чтобы хоть что-то для них сделать. Между тем на улице собиралась толпа. А то как же, самобеглая повозка на окраине – это уже событие. А уж остановившаяся не где-нибудь, а напротив дома торгутов, так и подавно. Правда, интересует не столько грузовик, сколько происходящее на подворье. За какой такой надобностью пришлые заявились в дом этих непутевых? «Ты чего нос повесил, Руль?» – пихнув Соболева в бок, тихо спросил Игорь. «Улыбайся, парень». «Мы тут не просто так, а продаем свои услуги. Глядишь, завтра уже весь конец будет мечтать о том, чтобы отправить своих дочерей в Невьянск». «Да понимаю я, только...» «Ну, говори, говори». «Подумал просто... Понимаешь, шаман, наследственность...» «Понял тебя, Руль. Только ты вспомни свою жену. Как думаешь, если она смогла вырасти розой в этом навозе, захочет вернуться обратно?» А судьбу такую своим детям возжелает? Вот тут и оно. И сама не свалится, и жизнь положит, чтобы с детей толк вышел. Так что выше нос. Спасибо, шаман. Ох, как ему пришлись по сердцу добрые слова стороннего человека. Вот так. Женились по необходимости, и ссора у них поначалу вышла нешуточная. А на поверку... Парень уже часы считает до возвращения. И вот терпит родителей пропоиц. Не ради рекламы или авторитета Михайловой. Ради молодой супруги, что ждет его дома. Ну, переволновался малость, опешив от подобной картины. Ну ничего. Вот через мысли о жене опять взял себя в руки. В Буркате они провели 3 дня. И все это время прошло в бесконечных хождениях по гостям, смотринах, беседах с родителями, откровенных разговорах по душам с невестами. Все беседы, ясное дело, вели Михайлова и Зарайя. В обязанности парней входили представительские функции. Руль по 2 раза на дню надраивал автомобиль, чтобы буквально сиял. С утра каждому из мужчин доставалась какая-нибудь часть латунных украшений, которые нужно было довести до блеска. Если это дело не запускать, то и работы совсем немного. Они, конечно, как бы боевая единица, но с другой стороны, все работают на результат, а тот зависит и от такого наносного блеска. Игорь постоянно выступал в роли личного сопровождающего Алины Витальевны, что придавало ей веса. Ну и заодно старался учить язык. Благо, к нему время от времени обязательно кто-нибудь обращался с тем или иным вопросом. В общении язык лучше усваивается, хотя все одно ерунда все это, без вдумчивого обучения. На исходе третьего дня они объехали и собрали всех невест. Места в кузове резко стало меньше. 4 сундука съели чуть ли не половину свободного пространства. Однако все могло сложиться значительно хуже. Как ни крути, но были и вполне обеспеченные семьи, которые в состоянии дать за невестами пуховое одеяло, перины, подушки и даже мебель. С учетом ящика, в котором находились запасные части, в кузове мог поместиться еще один сундук. Но это максимум. Все, места больше нет. Именно поэтому Алина Витальевна ставила непреложное условие. Приданного один сундук, и уж что они туда напихают, пусть сами решают. Вообще-то автомобиль пришлых, покидающий пределы города на ночь глядя, удивил охрану на выезде, но не более. В конце концов, это их дело, как они будут искать неприятности на свою пятую точку. А солдатам что? Пожелали доброго пути, ладно? Разумеется, Игорь с ними согласился бы, но как еще прикажете вывозить девушку, которую надо якобы похитить? Не днем же устраивать подобное представление. Хотя, признаться, Игоря вполне устроила бы невеста, голосующая на обочине дороги посреди бела дня. За их грузовиком не угонится даже самобеглая коляска островитян. Подсадили ее, хоть с сундуком, и пусть ищут ветра в поле. А тут вроде без сундука, только с узелком, но зато ночью и целое действо. Автомобиль остановился, окутавшись облаками пыли, заметной даже в опустившейся ночи. Впрочем, чему тут удивляться, коль скоро луна уже на небосводе. Луна – это хорошо, хоть ноги не переломают. Да даже ушибы – удовольствие ниже среднего. Едва остановились, как руль прикрутил вентиль подачи газа. Теперь котел на подогреве. А значит, предохранительный клапан не будет свистеть на всю округу, как чайник. Ночью звуки хорошо разносятся, а случись по-быстрому разводить пары и убегать, потребуется не больше 15 секунд. Для экстренных случаев применялась подача на горелке воздуха из баллонов пневматической тормозной системы. Не чистый кислород, но тоже весьма серьезное подспорье. На этом хуторе они побывали еще на второй день. Глава рода им ожидаемо отказал, указав на дверь. Ну да, они, собственно говоря, не за этим сюда приезжали. Памятуя о предстоящем похищении, шаман и волк по возможности обследовали округу и разведали подходы. Потом еще и прошлой ночью сюда возвращались. Правда, собачки подняли лай, но это ничего. Сегодня отец девушки вроде как должен был озаботиться тем, чтобы шарики были подальше от южной стены. «Шаман, лохматки надевать не будем?» – спросил волк, удивленный тем, что напарник сразу же двинулся в сторону тропинки, ведущей от дороги к хутору. «Издеваешься? Может, еще и лица разрисуем сажей? Ну, чтоб девка с гарантией приняла нас за чертей». В ответ на это из салона послышался сдавленный смешок Михайловой. Как видно, представила себе ситуацию с кричащей невестой и спасающимися бегством бойцами. Очень смешно. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Тропинка велась среди зарослей ивняка и была хорошо различима благодаря полной луне. Ветви отбрасывали тени, но не критично. Наконец вышли к легкому мостку через широкий ручей. Два кривых бревна с привязанными поперек толстыми жердями и перила все из тех же кривуль. От него до хутора примерно с километр по извилистой тропинке. Эта молодежь устроила переправу, чтобы тайком от родителей бегать на гулянья и возвращаться с первыми петухами. Кстати, и сегодня убежали. В этой связи совершенно непонятно, отчего невеста не могла сама выйти на дорогу. Дурдом. какие-то непонятные условности. Да, все же спокойно живут здесь люди. Во всяком случае, хутор Горхотов не производит впечатления осажденного лагеря, как тоже подворье Найхтанов. Конечно, и высокий забор присутствует, и собачки героических размеров имеются, и караульный выставляется, но зато нет никаких ловушек. Насчет этого отец невесты особо упредил Алину Витальевну. Ага, ну вот и забор. Так, судя по всему, вот это тот самый угол. Отсчитали десяток шагов, и шаман начал ощупывать доски забора. Тропинка-то есть, да только она упирается в другую, огибающую снаружи все подворье. Ага, одна из досок поддалась. Та, что справа стоит мертва, зато левая товарка отошла очень даже легко. Вот ты ладушки. Прислушались тихо. Не обманул родитель, собачек от нужного места определили подальше. Просто замечательно. Девица, как ее... Амиса, должна ждать неподалеку от лаза. А нету. Ну и что теперь делать? Где искать эту красавицу? Действительно, красавица. Башку бы оторвать ее деду с его суевериями. Такую девочку обрек на одиночество. Ну или готов отдать за первого встречного, лишь бы он пошел в примаки.